Глава 19. Как устроить жизнь в космосе? Мы уже рассказывали историю Кудрявки, или Лайки, дворняжки, навсегда вписавшей свое имя в историю советской космонавтики в ноябре 1957 года. Она стала первым живым существом в космосе. Советская пресса с гордостью именовала ее первым космонавтом. Сегодня мы знаем горькую правду. Собаку отправили на верную смерть, и она погибла в страшных мучениях. Королев был вынужден выполнить приказ Хрущева отметить 40-летие Октябрьской революции новым триумфом всего через месяц после исторического запуска первого спутника. Капсулу для Кудрявки собирали в торопях, а система возвращения не существовала в принципе. Не успели как следует провести испытаний системы регулирования. А ведь в космосе солнечные лучи нагревают освещенную поверхность до температур, смертельных для любого живого существа. Дрессировщица Адиля Котовская, прощаясь с собакой, гладила ее в последний раз и со слезами просила прощения. Она знала, Кудрявке не суждено вернуться. По плану собака должна была прожить несколько дней, но судьба распорядилась иначе. Уже через несколько часов после старта температура в капсуле поднялась выше 40 градусов. Жизненные показатели Кудрявки становились все слабее, пока не растворились в радиошуме. Подробности этой истории держались в тайне десятилетиями. Лайку, как и других подопытных животных, многим из которых повезло больше, отправили в космос, чтобы выяснить, способно ли живое существо выжить в невесомости. До них еще никто не проводил в таких условиях целые часы и дни. Суборбитальные полеты могли создать невесомость лишь на считанные минуты. К истории Лайки и других четвероногих космонавтов мы возвращаемся не случайно. Они проложили путь к главному открытию, которое через несколько лет подтвердил полет Гагарина. При правильной подготовке человек способен жить в космосе. Зачем нам покорять космос? Сам факт того, что человек может жить в космосе, не избавляет нас от извечного вопроса. Его особенно часто задают скептики и люди, далекие от космической отрасли. Зачем тратить столько денег и сил на полеты за пределы атмосферы? Ради чего вкладывать сотни миллиардов в освоение самой враждебной для человека среды? Подобные вопросы звучат постоянно, и в адрес ЦЕРН тоже. Мол, не разумнее ли направить эти огромные средства на решение насущных земных проблем? Парадокс в том, что космические исследования как раз и служат решению земных задач. Согласно определению НАСА, МКС – это лаборатория на орбите. Здесь агентство проводит космические исследования, а астронавты учатся жить и работать в космосе. ЕКА называет станцию самым масштабным международным проектом в истории. Чтобы оставаться на орбите, МКС и ее экипажу нужно постоянно сохранять скорость, полученную при запуске. Это делается путем периодического поднятия ее орбиты. Хотя станция и находится на высоте около 400 километров, но сопротивление атмосферы, пусть и крайне небольшое, все-таки оказывает влияние. Представьте, что вы едете в лифте, и вдруг трос обрывается. Именно такое ощущение испытывают космонавты на МКС. Они постоянно находятся в свободном падении. Правда, в отличие от пассажиров злополучного лифта, им не грозит встреча с нижним этажом. И на орбите, и в падающем лифте человек оказывается в состоянии невесомости, хотя ученые предпочитают более строгий термин «микрогравитация». Дело в том, что на орбите действие силы тяжести практически сходит на нет, и все вокруг начинает свободно парить в пространстве. Такое возможно только там, на этом удивительном форпосте человечества, который мы построили, чтобы раздвинуть границы познания. Впервые в истории жизнь, миллиарды лет намертво прикованная к земной тверди, вырвалась в космос. И оказалось, что живые существа не просто выживают в невесомости, они вполне способны работать, учиться, изумляться новому и даже веселиться. А тот факт, что человеческому организму все же некомфортно вдали от родной колыбели, превратился в отдельную и крайне увлекательную область научных исследований. Человек в невесомости. В космосе перестает действовать сила, которая на Земле тянет все к ее центру. Говорить о направлении вниз на орбите просто бессмысленно. Та самая сила, которую мы преодолеваем каждое утро, вставая с постели, и каждую минуту после, когда ходим, бегаем, поднимаем вещи или взбираемся по лестнице. Когда она исчезает, тело начинает меняться. Уже через несколько недель в космосе мышцы заметно слабеют. Без нагрузки они теряют до 20% массы всего за 5-11 дней. Кости тоже страдают. Лишенный привычного давления скелет становится все более хрупким, теряя 1-2% костной массы каждый месяц из-за развивающегося остеопороза. Чтобы противостоять этим изменениям, экипаж МКС каждый день минимум 2 часа посвящает физическим упражнениям. Силу притяжения здесь имитируют специальные тренажеры. Космонавтов привязывают к беговой дорожке эластичными фиксаторами, а при работе на велотренажере создается искусственное сопротивление. Такие ежедневные нагрузки не только помогают быстрее адаптироваться к жизни на Земле по возвращении, но и уберегают от травм, когда после долгих месяцев жизни в невесомости тело снова оказывается во власти гравитации. Впрочем, как и большинство экспериментов на МКС, эти тренировки решают не только земные задачи. Астронавт Рэндольф Брезник объяснил это в обучающем видео. Зачем мы это делаем? Очень просто. Когда летишь на Марс 9 месяцев, точно не захочешь сломать ногу, едва ступив на его поверхность. На Земле гравитация удерживает все жидкости нашего организма в нужных местах. В невесомости этот якорь исчезает, и жидкости устремляются из нижней части тела вверх. Первое, что бросается в глаза при взгляде на космонавтов, их лунообразные лица. Черты заметно меняются, лицо отекает и краснеет. Исследования, проведенные с помощью МРТ до и после полугодовой космической вахты, выявили серьезные изменения в структуре мозга. Увеличиваются перивоскулярные пространства, заполненные спинномозговой жидкостью. Растет внутричерепное давление. Оно становится таким высоким, что может влиять даже на работу гипофиза. Все эти изменения, включая отек зрительного нерва, нередко приводят к проблемам со зрением, например, к развитию дальнозоркости. К счастью, пока все эти эффекты оказываются временными. Во всех изученных случаях организм космонавтов со временем возвращался к норме. Но исследования продолжаются. Длительные экспедиции от полугода до года – относительно новое явление в космонавтике. Но есть проблема посерьезнее – радиация. Экипажи МКС проводят месяцы за пределами земной атмосферы, которая вместе с магнитным полем служит нашим щитом от космического излучения. Этот невидимый щит защищает нас от настоящего ливня высокоэнергетических частиц – протонов, нейтронов, альфа-частиц, рентгеновских и гамма-лучей. Они летят отовсюду – от Солнца, особенно во время вспышек, и из глубин межзвездного пространства. Вдобавок, МКС регулярно проходит через радиационные пояса Земли. Для молекул человеческого тела эти ионизирующие частицы – как пушечные ядра. Они способны повреждать ДНК, и последствия таких повреждений предсказать крайне сложно. По данным НАСА, во время длительной экспедиции космонавты получают дозы радиации, превышающие земные, в 100 раз. Чтобы было понятно, это как сделать от 160 до 6000 рентгеновских снимков. А вот данные ЕКА еще тревожнее. Космонавт, летящий к Марсу, покинув защиту радиационного пояса Земли, всего за несколько дней получит годовую дозу земной радиации. Звучит не слишком обнадеживающе. Уже не близнецы? Как космос меняет нашу ДНК? В 2015-2016 годах Скотт Джозеф Келли оказался в центре внимания научного сообщества. Вместе с российским космонавтом Михаилом Корниенко он провел на орбите почти целый год – 340 дней, с 27 марта 2015 года до начала марта следующего года. Но случай Келли оказался особенным. У него есть брат-близнец Марк, тоже астронавт НАСА. Поскольку братья обладают идентичным набором генов, для американского космического агентства это стало уникальной возможностью изучить влияние длительного пребывания в космосе на человеческий организм. Исследования, проведенные на всех этапах, до, во время и после полета, показали удивительную способность человеческого организма приспосабливаться к новым условиям. Около 100 научно-медицинских групп отслеживали малейшие изменения в организме Скотта Келли, от двигательных функций до микрофлоры кишечника и генетических мутаций. После возвращения на Землю многие параметры восстановились. Нормализовался вес, пришла в равновесие кишечная микрофлора. Однако некоторые проблемы, например, воспаление и нарушение иммунного ответа, проявились уже после приземления. А целый ряд изменений в работе генов, длине теломер, структуре ДНК, толщине сонной артерии, зрении и некоторых когнитивных функциях сохранился надолго. В 2018 году СМИ всколыхнула сенсация. Якобы ДНК астронавта изменилась настолько, что братья Келли больше не являются однояйцевыми близнецами. Скотт отреагировал шуткой в Твиттер. «Что? Моя ДНК изменилась на 7%? Кто бы мог подумать? Только что прочитал об этом в статье. Пожалуй, это даже хорошо. Теперь не придется называть собака Шаттл CDR Келли моим однояйцевым братом-близнецом». НАСА пришлось выступить с разъяснением. Марк и Скотт Келли по-прежнему однояйцевые близнецы. ДНК Скотта не претерпела радикальных изменений. Исследователи наблюдали лишь изменения в экспрессии генов, то есть в том, как организм реагирует на внешние условия. Подобные изменения происходят с любым человеком в стрессовых ситуациях, будь то восхождение на гору или глубоководное погружение. Но главная загадка все еще не разгадана. Как именно космос влияет на нашу ДНК? Никто не может предсказать, какие изменения проявятся в будущем и когда это случится. Как часто бывает в медицине, однозначных ответов на наши вопросы просто нет. Кое-что наука уже выяснила. Повреждения ДНК нередко приводят к смертельным последствиям, прежде всего к развитию опухолей. Большая доза радиации, полученная за короткое время, смертельна. Но и меньшие дозы, накопленные за долгий срок, могут вызвать серьезные проблемы. За 60 лет космической эры защитный покров атмосферы покинули более 500 человек. Около 200 из них участвовали в длительных экспедициях на МКС. Врачи внимательно следили за состоянием каждого, но лишь единицы провели в космосе больше полугода. Этих данных слишком мало, да и получены они совсем недавно, поэтому мы не можем делать надежные прогнозы о том, что ждет этих людей в ближайшие десятилетия. Сейчас со Скоттом Келли все в порядке. Хотя вскоре после своего рекордного полета он ушел из НАСА, врачи и ученые продолжают следить за его здоровьем и изучать изменения в организме. Эти данные бесценны. Они помогут подготовиться к лунным и межпланетным экспедициям, где космонавтов ждет куда больше опасностей, чем на родной, околоземной орбите. И здесь главный вопрос. Сколько радиации может поглотить человеческий организм без необратимых последствий, и как защитить космонавтов от излучения? На МКС уровень радиации высок, но не настолько. Все изменится, когда мы покинем магнитный щит нашей колыбели и отправимся в далекий космос. Эксперименты на лабораторных животных привели ученых к тревожному выводу. Долгий полет в далеком космосе, например, путешествие к Марсу, может серьезно повлиять на психику космонавтов. Исследования показали, космическая радиация повреждает нейронные связи, что приводит к нарушениям характера, настроения и мышления, то есть всего, что определяет наше восприятие реальности. В условиях длительной изоляции и замкнутого пространства космического корабля или станции эти изменения могут иметь катастрофические последствия. Уникальные эксперименты. Келли, Корниенко и многие другие стали живыми лабораториями для науки. Хотя, если задуматься, каждый космонавт уже участник грандиозного эксперимента. Только представьте, человек забирается в ракету с двигателями мощностью 40 миллионов лошадиных сил, взмывает на высоту 400 километров, разгоняется до умопомрачительных 28 тысяч километров в час и месяцами живет в герметичной капсуле, парящей в бескрайней пустоте космоса. Значительную часть времени на МКС космонавты посвящают исследованию самих себя. Сдают кровь на анализ, проходят тесты на работу мозга. Каждый такой эксперимент – еще один шаг к пониманию того, как ведет себя человеческий организм в условиях, радикально отличающихся от тех, в которых наш вид существовал с момента его появления на планете. Чем глубже мы погружаемся в эти исследования, тем яснее понимаем, наше тело – результат миллионов лет эволюции в условиях земной гравитации под защитой магнитного поля планеты. Стоит этим условиям измениться, как происходит при пониженной гравитации на Луне или Марсе, и все правила игры переписываются заново. Радикально новые условия, которые открывает перед нами космос, лишний раз подчеркивают уникальность и научную ценность МКС. Это единственное место, где мы можем взглянуть на привычные вещи под совершенно новым углом. Здесь мы испытываем возможности человеческого организма, выявляем его слабые места и ищем способы их компенсировать. Здесь мы наблюдаем, как ведут себя материя, молекулы, клетки и белки, освободившись от власти гравитации. Последствия и практическое применение этих исследований поистине безграничны. Мы только в начале пути. Именно на МКС особенно очевидно, как тесно переплетаются и дополняют друг друга космическая и земная наука. И это лучший ответ тем скептикам, которые сомневаются в пользе изучения космоса. «Космос – это машина времени для нашего организма», объясняла в интервью Scientific American американский астронавт и врач Сирена Аоньон Чанселлор. «Мы можем наблюдать изменения на молекулярном уровне, следить, как меняются клетки на орбите. Процессы, которые на Земле длятся годами, например, развитие остеопороза, там ускоряются в разы. Для ученых это бесценный исследовательский полигон». Во время пребывания на орбите Аоньон Чанселлор выращивала клетки эндотелия, те, что выстилают внутренние стенки кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердца. Цель эксперимента – понять, как они развиваются в невесомости. В отсутствии привычной гравитации клетки ведут себя совершенно иначе, позволяя изучать работу целых систем организма под новым углом. Клетки эндотелия обеспечивают приток крови, поясняет Аоньон Чанселлор. А опухоли не могут расти без кровоснабжения. Если мы научимся его блокировать, это станет мощным оружием в борьбе с раком. Примечательно, что это исследование финансировала не государственная структура вроде Американского министерства здравоохранения или какого-нибудь университета, а частная компания NGX из Кембриджа, которая ищет способы лечения 90% известных видов рака. В архивах НАСА хранятся данные о сотнях экспериментов, проведенных на МКС. Десятки из них посвящены кристаллизации белков. Ученые изучают, как формируются кристаллы в космосе, чтобы создавать более качественные лекарства, а затем воссоздать необходимые условия их получения на Земле. Американский фармацевтический гигант Merck отправил на орбиту молекулы моноклональных антител, используемых в лечении некоторых видов рака. В невесомости их кристаллы растут легче и получаются качественнее. А Калифорнийский университет развивает направление, о котором говорила Аоньон Чанселлор. Исследователи разработали препарат, который не только замедляет остеопороз, но и стимулирует формирование костной ткани. После длительного периода в невесомости болезнь развивалась у подопытных животных с невероятной скоростью. На Земле подобные изменения происходят гораздо медленнее, даже при таких факторах риска у людей, как малоподвижность или менопауза у женщин. Похожий принцип используется и в исследованиях болезни Альцгеймера, только с противоположной целью. Ученые наблюдают, как в условиях микрогравитации накапливаются амилоидные белки, те самые, что, образуя скопления в мозге пожилых людей, разрушают нейроны и вызывают это тяжелое нейродегенеративное заболевание. Над таким проектом совместно работали НАСА, группа ученых и частная компания Teledyne Brown Engineering из Хантсвилла, штат Алабама. Подобные эксперименты проводил и Парметана в 2019 году во время своего второго полета. В 2020 году МКС отметила 20-летие непрерывной работы на орбите. К этой дате НАСА включило исследования остеопороза, нейродегенеративных заболеваний и рака в список 20 важнейших научных достижений станции. По данным журнала Nature, к тому моменту на борту МКС было проведено более 3000 экспериментов с участием ученых из 108 стран. И это только начало. Любопытно, что большая часть научной работы на МКС посвящена биологии и биотехнологиям. Всего было проведено более 1200 экспериментов, преимущественно от японского космического агентства JAXA. На втором месте – испытания новых технологий, свыше 500 экспериментов. На третьем – образовательные проекты. Просветительская работа, особенно со школьниками всех возрастов, считается одной из ключевых задач станции. Во время миссии Миневра астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти стала первым астронавтом, использующим ТикТок для рассказов о работе на орбите. В своих научно-популярных роликах она объясняла суть экспериментов, показывала особенности жизни на станции и делилась советами о здоровом образе жизни. Один из ее экспериментов в 2022 году был посвящен правильному питанию. Как в невесомости поддерживать оптимальный состав тела и предотвращать увеличение доли жировой массы из-за вынужденной малоподвижности. Очевидно, что результаты таких исследований могут принести пользу и тем, кто в жизни не покинет пределов Земли. Подобные эксперименты проводятся и на Земле. Добровольцев укладывают на несколько месяцев на специальные больничные кровати, наклоненные так, что голова находится ниже ног. Такое положение имитирует условия микрогравитации. Кровь приливает к верхней части тела, а мышцы ног бездействуют, все как в космосе. Один из лидеров таких исследований – медицинский центр Медес в Тулузе. Он регулярно набирает добровольцев, готовых провести 60 дней в постели с наклоном 6 градусов, практически не двигаясь. Полная продолжительность эксперимента, включая предварительные и последующие обследования, составляет 88 дней. За это участники получают 18 тысяч евро, выплачиваемых в течение 4 лет. Такие эксперименты получили название «bed rest» – постельный режим. Они помогают изучать влияние невесомости на человека, не покидая Земли, и лучше подготовиться к будущим космическим полетам. 2 месяца постельного режима только звучат как райское удовольствие. На деле это серьезное испытание для тела и духа. Эксперименты дают понять, что чувствуют космонавты во время длительных полетов и с какими трудностями столкнется человечество при освоении космического пространства.